Глава 18. Свадебные приключения. Эрвин. Никогда не думал, что разговаривать с ректором будет так сложно. Несмотря на испытания, он никак не мог поверить, что его адепты настолько безграмотны. «Раз уж вы считаете, что им необходимо продлить обучение еще на год, то предлагаю стать их наставником и учителем», — заявил ректор. «Что? А чему вы так удивляетесь? На данный момент вы единственный сильный некромант, который может вложить в их головы что-то стоящее. Так что новый учебный год не за горами, поэтому можете составлять план». «Сомневаюсь, что справлюсь». Идея показалась мне интересной, но я не был до конца уверен в том, что оно того стоит. К тому же мне нужно было обсудить ситуацию с Мари. Удивительно, но она была совершенно не против. Думаю, девушка хотела получить диплом мага, и я не видел в этом ничего плохого. Она старалась, училась и пыталась применять свои знания. Практические занятия помогали. Дар раскрывался, и она становилась сильнее. В то же время я видел, что она проявляет ко мне интерес, пытается стать ближе. Это много для меня значило. Я пытался не давить, чтобы не спугнуть ее. Да, никогда не думал, что смогу так сильно влюбиться. Но одинаковые татуировки только подтвердили мои чувства. И упускать свое счастье я не намерен. Жаль только, что устраивать частые свидания не получалось. Работала требовала много сил. Да и сама Мари периодически отправлялась гулять с друзьями. Да, я ревновал, но старался не особо это показывать. Иначе она могла сбежать. Сейчас меня больше беспокоило то нападение на девушку. Оно выглядело слишком странным. Я никогда не сталкивался с таким. Конечно, у меня были предположения, которые, тем не менее, следовало подтвердить. «Думаете, такое может повториться?» Ректор выглядел весьма взволнованным. «У нас в Академии подобных происшествий раньше не было». «Все возможно», — вздохнул я. «Пока непонятно, кто это и что делает. Но лучше предупредить адептов, чтобы были осторожны». Ректор поджал губы, давая понять, что ему такое не нравится, но не стал спорить. А мне пришлось углубиться в дебри библиотеки и поискать информацию. Из-за этого я не смог уделять Мари много времени, и, как оказалось, зря. Ее встреча с подругой меня немного напрягла. Интуиция просто кричала о том, что тут кроется опасность. И мне пришлось проследить за ними. Да, это низко и подло, но, как выяснилось, именно это и спасло жизнь моей любимой. Я безумно рад, что успел вовремя. И вместе с тем никогда бы не подумал, что встречу выпь. Эта нечисть настолько редкая, что многие просто в шоке. Мне же, как и Мари, было жаль саму девушку. К сожалению, спасти ее не было никакой возможности. Выпь слишком долго пробыла в теле жертвы и успела завладеть разумом. Так что дальнейшую судьбу выпи будет решать совет старейшин. Еще большим шоком для меня стало письмо от Кира о грядущей свадьбе. Вот эта новость стала потрясением не только для меня, но и для Мари. Правда, похоже, она была рада за оборотня. Впрочем, как и я. Хотя совсем недавно он кричал о том, что не женится в ближайшее время. Видимо, кто-то действительно встретил истинную пару. Другого объяснения просто не могло быть. Что ж, настала пора навестить друга и заодно отдохнуть от проблем. Думаю, Мари понравится оборотней и отвлечет ее от остальных забот. К тому же у нас всего 3 месяца до начала занятий в академии. Я решил принять предложение ректора и стать преподавателем. Марина. «Ты все собрала?» — уточнил Эрвин, заходя в мою комнату. «Кажется, да». Любимая сумка приятно грела душу тем, что вмещала в себя что угодно. так что к оборотням я ехала практически во всеоружии и при этом налегке. Мне до сих пор не верилось, что Кир женится. Совсем недавно он заявлял, что все это бред, он слишком молод. А тут... Интересно, кто та девушка, которая смогла приструнить свободолюбивого волка? «Тогда жду тебя у выхода», — пробормотал Эрвин и вышел. Ему нужно было еще наведаться к ректору, чтобы решить последние вопросы. Через 2 месяца он официально становится преподавателем на темном факультете. Меня же записали как его ассистентку и при этом разрешили посещать все лекции, которые захочу, а потом сдать экзамен и получить диплом, если хватит сил. Естественно, отказываться от такой возможности я не собиралась. После истории с Шани я несколько отдалилась от остальных адептов. О том, кем являлась девушка, знал ограниченный круг людей. Для остальных же она передумала поступать и вернулась домой. Не знаю, что скажут ее родственникам. Конечно, мне было искренне жаль девушку. Все же от такого невозможно застраховаться. Хотя Эрвин объяснил, что для выпи не так просто завоевать чье-то тело. Только в случае, если хозяйка сама этого хочет или слаба духом. В любом случае весьма неприятно. Зато некромант теперь старался проводить со мной больше времени. Мы ходили на свидания, целовались и дурачились. Мне было очень комфортно рядом с ним. Эрвин не давил, не пытался ускорить события и вел себя так, что я чувствовала себя счастливой. Единственное, что огорчало — дракон. Буквально за пару дней до нашего отъезда над Академией пролетело несколько драконов. Они какое-то время покружили над парком и улетели. А я едва инфаркт не заработала, так как в это время сидела под деревом и читала очередную книгу по рунам. Так что поездка к оборотням — это своего рода передышка и возможность скрыться. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. По словам Эрвина, мы выйдем недалеко от территории обитания Кира. Открывать портал придется за городом, так как он будет нестационарным. Эх... У меня с порталами пока не особо хорошо выходило. Я тренировалась, но порой они открывались в самых неожиданных местах. И это несмотря на то, что своим даром я практически полностью овладела. Только вот заставить иллюзии разговаривать пока не получалось. Тут даже сам магистр Мортон не смог мне помочь. Он сказал, что все придет со временем, так что я не стала отчаиваться. Дождавшись некроманта, поспешила к выходу из города. Сегодня в центре была организована ярмарка, так что народу собралось много. Приходилось буквально протискиваться между людьми. Эрвин крепко держал меня за руку, чтобы не потерялась. Но в то же время давал возможность осмотреться. Нам нужно было купить что-нибудь в подарок молодоженам. У оборотней принято дарить вещи, полезные в хозяйстве. Ведь сразу после свадьбы сын переезжает в собственный дом, построенный всей стаей. Большая часть того, что будет находиться внутри, — подарки гостей и членов стаи. Кир прислал нам список того, что ему можно презентовать. Думаю, такой был разослан многим. Причем список оказался магическим. Как только мы покупали вещь и вычеркивали ее, она автоматически пропадала из других списков. И 2 одинаковых подарков точно не будет. Правда, кто именно и что купил, не показывалось. Все это упаковывалось и дарилось без подписей, чтобы не обижать тех, кто не способен на дорогие подношения. Пока мы шли, я заприметила очень красивый комплект постельного белья, молочного цвета, из прочной ткани, практически не мнущийся и при этом отталкивающий грязь. Естественно, пройти мимо не смогла. К тому же в списке такая вещица имелась, и мы ее смело купили. Также в подарок были куплены ваза для цветов, несколько чугунных сковородок, пара кастрюль. И под конец, практически у самого выхода, я увидела фигурку зайца высотой с 2 моих ладони. Он сидел на задних лапах, а в передних держал морковку. Невинный взгляд словно проникал в душу. Одно ухо антенной торчало вверх, а второе было согнуто. Ах, да, заяц был голубого цвета. Я и тут просто не смогла пройти мимо. «Он тебе этого не забудет», — усмехнулся Эрвин, глядя, как я расплачиваюсь за покупку. Я и сама с трудом могла сдержать улыбку. «Ничего, напомним нашему волку, что он зайка». Мы упаковали все подарки и написали адрес доставки. Нам обещали, что уже через несколько часов все будет в месте назначения. Не знаю, как именно это произойдет, но сервис мне нравится. Не придется все это таскать на себе. Все же чугунная посуда весит немало. Оказавшись за городом, Эрвин убедился, что никого рядом нет, и открыл портал. В этот раз я входила в него совершенно спокойно, и меня даже не укачало на другой стороне, как это бывало ранее. «Добро пожаловать в стаю!» — послышался довольный голос Кира. Оборотень стоял в паре шагов от нас и ждал, когда портал закроется. А затем подошел и обнял каждого, заставив меня удивиться. Мне даже показалось, что в волке что-то изменилось. Взгляд стал более добрым, да и само поведение тоже. «Неужели будущая свадьба так меняет людей?» — пробормотала я. «Для оборотня встретить истинную пару — это подарок небес», — так же тихо ответил Эрвин. «Поэтому Кир и радуется. Этот союз означает, что у них будут дети и счастье. Как при таком раскладе не радоваться?» «Просто непривычно видеть его таким». «Ну что ж, пойдемте знакомиться с моей невестой». Кир бодро зашагал обратно, показывая нам дорогу. И теперь у меня была возможность посмотреть, как живут волки. Оказалось, что мы вышли недалеко от поселения. Причем тут не было забора, но все знали, где заканчивается территория стаи. Я заметила, что все дома были из дерева, одноэтажные, и находились на довольно приличном расстоянии друг от друга. Это объяснялось тем, что оборотни весьма темпераментны и не сдержаны. И чтобы не мешать соседям, жилища строились на расстоянии. Хотя, учитывая слух оборотней, даже это не всегда помогало. Для гостей имелись свободные дома в самом конце селения. И там расстояние между зданиями было значительно меньше. Пока мы шли, я видела малышей, игравших в догонялки. Часть из них были в человеческом облике, а некоторые — волчатами. Эрвин предупредил меня, что ни в коем случае не стоит пытаться погладить волка. Это разрешено делать только паре или близким родственникам. Во всех остальных случаях считается оскорблением. И смывается такое только кровью. Мне даже как-то не по себе стало на секунду, а волчата так и манили, чтобы их потискать. Но надо сдерживать свои порывы. «А вот и ваш дом». Кир остановился около небольшого строения. «Вы пока осматривайтесь, я скоро подойду и покажу вам территорию». Эрвин открыл мне дверь и пропустил внутрь. Что ж, одна большая комната была разделена перегородками на несколько зон. Кухня со столовой, камин с дровами, шкаф для вещей и одна большая кровать. Нас поселили как пару, поэтому кровать одна. Эрвин заметил мой взгляд. «Если что, я могу попросить матрас и спать на полу». «Думаю, не стоит», — немного помолчав, ответила я. «Кровать большая, так что мы спокойно поместимся». Краем глаза заметила, как некромант улыбнулся, но ничего не сказал. Мне показалось, что мои слова были ему приятны. Да я и сама не видела смысла просить отдельный дом или лишний матрас. Мы ведь решили попробовать стать истинной парой. Так какой смысл убегать от всего этого? На самом деле обстановка в комнате была простой, но при этом имелось все необходимое. При более подробном осмотре удалось найти небольшую дверцу, за которой пряталась уборная. Правда, тут была скорее деревенская версия туалета с магической составляющей, а вот душ отсутствовал. оборотни любили париться в банях, поэтому в 2 минутах ходьбы от дома можно было искупаться. Тут также имелось озеро, которому Эрвин обещал меня отвезти чуть позже. Мне без душа, конечно, несколько непривычно, но мы приехали ненадолго, поэтому я готова потерпеть. Тем более, что в остальном тут было весьма уютно. И больше всего меня радовал чистый воздух, запах дерева и свежескошенной травы. Через полчаса вернулся Кир и повел нас знакомиться с родственниками и будущей женой. Я очень сильно хотела ее увидеть. Кстати, подарки молодожены открывали до свадьбы, чтобы обставить дом до того, как туда заселиться. И сегодня вечером как раз должен был состояться смотр подарков. Интересно, как отреагирует волк на моего зайца? Мои родители. Роэна Сесилия и Роэн Вилм, представил Кир. Ну, с Эрвином вы знакомы, а это его невеста, Мари. С одной стороны, мне хотелось поправить Кира, что я предложение не получала и согласия не давала, но потом передумала. Некромант объяснил, что Роэна и Роэн — это учтивое обращение у оборотней. Мама Кира была пышнотелой, но при этом весьма симпатичной. Про такую у нас обычно говорят «булочка с изюминкой». Я не думала, что существуют полные оборотни. Но Сесилия была полукровкой и оборачиваться не умела. Правда, это не помешало ей заслужить уважение стаи. Ее серые глаза, румяные щеки и добрая улыбка могли покорить любого. Папа Кира был молчаливым и немного грозным. Он возвышался над женой почти на 2 головы, при этом имел хорошую спортивную фигуру. Черные волосы были коротко подстрижены, а карие глаза смотрели на жену с обожанием. Думаю, если бы кто-то попытался обидеть маму Кира, то сильно пожалел бы об этом. «Очень приятно с вами познакомиться», — произнесла я. «Мы тоже рады видеть вас в нашем доме», — ответила Роэна Сесилия. «Надеемся, дом вам понравился?» «Он очень уютный». Она хотела спросить что-то еще, но ее прервали. «Пирожок, почему ты меня не дождался?» — послышался за спиной мягкий девичий голос. А затем нашим взором предстала весьма интересная волчица. Невысокая, с черными вьющимися крупными кольцами волосами, которые были распущены, с пронзительными желтыми глазами, пухлыми губами и ямочкой на подбородке. Одета она была в длинную синюю юбку, похожую на цыганскую, черную кофту, завязанную на груди, и обнажающий плоский живот. В ушах круглые серьги, а на руках несколько браслетов, звеневших при каждом взмахе. Девушка была босой. «Дорогая, позволь тебе представить моих друзей». Кир расплылся в слегка глуповатой улыбке. «Мари и Эрвин. А это моя невеста Валенси. Я рада наконец-то с вами познакомиться», — звонко произнесла она, а потом обняла каждого из нас. «Можете звать меня Лэнси». «Лэнси, я ведь дала тебе несколько приличных нарядов», — пробормотала Сесилия с недовольством, поджимая губы и глядя на невестку. «Правда?» Девушка сделала удивленное лицо, но я поняла, что она играет. «Видимо, я упустила этот момент. Не хотите прогуляться по территории?» Она повернулась к нам. Мы с Эрвином согласились. Естественно, я поинтересовалась, как именно они познакомились. Лэнси тут же стала рассказывать. Кир, попрощавшись с нами, отправился домой, но решил добираться не порталом, а своим ходом. И на одном из привалов познакомился с будущей женой. Как оказалось, стая Лэнси вела кочевой образ жизни. Они не задерживались на одной территории надолго, ни с кем не воевали. Эдакие хиппи среди оборотней. Каждый вечер у них устраивались танцы. Вот тогда Кир и увидел девушку и понял, что пропал. «Похоже, Сесилия от тебя не в восторге», — заметила я, когда парни отошли чуть-чуть вперед. Еще бы! — усмехнулась волчица. Она ожидала, что ее сын женится на скромной девушке, которая будет слушаться ее. А тут я, головная боль. В любом случае, ей придется смириться. Мы с Киром будем вместе. Я уважаю его семью и никогда не позволю себе их оскорблять. Но решать, что носить, говорить и как себя вести, буду только я. Правильно. Вот тут я была абсолютно согласна с Лэнси. Как бы родители не любили своих детей, лезть в их жизни не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет. «Вечером прибудут мои родные, и я вас познакомлю», — пообещала девушка. «Будут танцы, так что одевайся в свободную одежду». «Боюсь, у меня такой нет». Я взяла с собой одно платье, но оно было скорее для официальной церемонии. Остальные вещи под такой праздник не особо подходили. «Не проблема, одолжу что-то из своего», — отмахнулась Лэнси. «Мы с тобой примерно одного размера». «Спасибо». Лэнси подмигнула и поспешила к своему волку. Кир показал нам озеро приличных размеров. Чистейшая вода так и манила искупаться. Вот только она оказалась довольно прохладной. По словам оборотня, купаться тут можно, но с осторожностью. Я заметила, что к воде было несколько спусков, и имелась небольшая деревянная пристань, к которой привязаны лодки. Похоже, тут и рыба водится. Пока мы бродили по территории, остальные обитатели окидывали нас внимательными взглядами. Но это было скорее любопытство, чем что-то иное. К тому же Эрвина тут многие знали и подходили поздороваться. В какой-то момент некромант взял меня за руку, тихо пробормотав, что уведут. Похоже, меня кое-кто ревновал. Приятно. Хотя давать ему лишний повод я не собиралась. Конечно, многие волки были хороши собой, но меня они не привлекали. Когда мы остановились около места будущего празднования, я даже прижалась к Эрвину, вызвав у него улыбку. Оборотни были весьма практичными. На большой поляне организовали костер, поставили специальные жерди, на которых потом будет жариться мясо. Принесли бревна, на которых расположатся гости. Если кто-то захочет присесть на земле, то для них постелят пледы. Жених с невестой же будут восседать на специальных стульях, которые сейчас активно украшали свободные девушки стаи. Именно здесь будут открываться подарки. Те, что занимают много места, доставят сразу в дом, а остальные складываются около стульев. И на данный момент там высилась внушительная гора. Но своего зайца я нашла сразу же. Его, конечно, тщательно упаковали, и по внешним признакам трудно понять, что же там. Но я-то упаковку видела. Что ж, посмотрим на реакцию Кира. Через 2 часа экскурсии я была несколько вымотана. Но оказалось, что все это лишь начало. Нам с невестой предстояло оставить мужчин, отправившись в баню, а затем начинать собираться к празднику. Пришлось зайти за полотенцем и некоторыми вещами. Парни тоже собирались привести себя в порядок, но в другой части поселения. Я пока не до конца понимала брачные обычаи оборотней. В книгах, которые читала, все намного проще. А тут... В бане к нам присоединились остальные девушки. Причем тут были только незамужние. Но и их набралось более 10. Тем не менее, мы все поместились. Их задача заключалась в том, чтобы помочь невесте привести себя в порядок. Но Лэнси отмахнулась от них, сказав, что сама способна помыться. Вместо этого одна из девушек достала из свернутого полотенца бутылку вина, другая — стаканы. Кто-то быстро организовал закуску. Да, боюсь даже представить, в каком виде мы отсюда вообще выйдем. Но все оказалось не столь печально. Вино хоть и было крепким, в голову особо не давало и не сильно пьянило. «Мари, а вы с Эрвином пара?» — поинтересовалась одна молоденькая волчица, заставив меня напрячься. «А ты с какой целью интересуешься?» Ну, он симпатичный, сильный, если еще и одинокий. Договорить она не успела, так как неожиданно превратилась в жабу. «Ква!» — послышалась возмущенная с пола. «Прости!» — я быстро вернула ей прежний облик. «Я еще не до конца дружу с магией!» «Могла бы просто сказать, что он занят!» — пробормотала девушка и от греха подальше отсела от меня. Мне же, с одной стороны, было немного стыдно за произошедшее, а с другой — нечего на чужого мужика засматриваться. Лэнси, чтобы разрядить обстановку, стала рассказывать о своих бывших поклонниках, а их у нее было немало. Правда, дальше поцелуев под луной дело не заходило. И для меня такое стало настоящим открытием, так как оборотни не особо берегли себя до свадьбы. Но в ее клане были строгие законы, которые соблюдались. Зато другие девушки делились подробностями личной жизни. Вино сделало свое дело, и все расслабились. Каюсь, я за эти несколько часов узнала об оборотнях столько нового, особенно в интимном плане. Даже не знаю, как теперь смотреть в глаза некоторым знакомым. Впрочем, все это личное дело каждого. Конечно же, не обошлось и без перемывания косточек. Правда, тут я просто слушала, так как практически никого не знала. Но истории были настолько забавные, что не улыбнуться нельзя. Немного попарившись, Лэнси отвела меня в соседнее помещение, где уложила на скамью и прошлась вениками. Силы у нее было много, так что пару раз я даже выкрикнула неприличные слова. Но волчицу это не остановило. Она лишь сказала, что потом я почувствую себя намного лучше. Только как-то не особо верилась. Тело горело от жесткого веника. Я с трудом добрела обратно до лавки. И мне в руки тут же сунули бокал с какой-то жидкостью, буквально заставив выпить до дна. Не прошло и минуты, как тело наполнилось энергией и перестало болеть. Хм, а ведь действительно, словно заново родилась. После водных процедур начались сборы. Лэнси нашла для меня черную юбку солнца до пола с широким поясом на талии, по низу расшитую стразами, складывающимися в непонятный мне узор. Сверху красная блуза, завязывающаяся под грудью и обнажающая живот. Я было хотела отказаться, но, как выяснилось, такой наряд был на всех, только цвета разные. Волосы слегка накрутили и оставили распущенными, а также подводкой сделали акцент на глазах. На ноги я надела свои тапочки, напоминающие балетки. Они идеально дополняли образ. Невеста же традиционно была во всем белом, правда, без фаты и кучи ненужной бижутерии. Когда сборы закончились, наступил вечер, и мы дружной толпой направились к кострищу, где ждали остальные гости. И чем ближе подходили, тем громче звучала музыка. Похоже, народ активно праздновал, не дожидаясь виновницы торжества. Стоило нам очутиться на поляне, как все звуки стихли. Обведя взглядом присутствующих, нашла Эрвина, смотревшего на меня с таким восхищением, что стало жарко. Кир же буквально подбежал к невесте и, подняв на руки, понес к креслу. «Ты просто обворожительно», — произнес некромант, подходя ко мне и кладя руки на талию, тем самым давая понять остальным, что я занята. Должна признаться, в таком наряде я чувствовала себя слегка раздетой. Но так как Эрвину понравилось, то я все же решила расслабиться и получить удовольствие от праздника. К тому же, кроме меня, тут было еще много девушек, одетых даже более откровенно, чем я. Правда, некоторые волки все же с интересом поглядывали в мою сторону. Мы сели на плед, расстеленный недалеко от молодоженов, и стали ждать. Чуть в стороне от нас сидела пара оборотней, по виду явно родители невесты. Лэнси пошла грацией и красотой в маму, а от папы ей достался цвет волос и веселый нрав. Пара активно размахивала руками и периодически хлопала в ладоши. На поляне собралось весьма колоритное общество. Одна сторона была тихой, в темных одеждах, а другая пестрила красками и радовалась. Мама Кира смотрела на будущих родственников с тихим ужасом в глазах. К счастью, ей удалось быстро справиться с собой и улыбнуться. Лично я не видела ничего плохого в том, что они шумные. Конечно, иногда это раздражает, но ведь Лэнси останется тут, а остальные в скором времени уедут, поэтому проблем особых возникнуть не должно. Кстати, основная церемония должна состояться завтра. На нее прибудут какие-то важные гости. Также завтра будет великая охота, на которой жениху нужно добыть мясо, чтобы угостить всех собравшихся и доказать всем, что он способен содержать семью. А сегодня своего рода праздник для своих. Первым делом принесли закуски и напитки, а потом стали произносить поздравления. И только через час начали рассматривать подарки. Конечно, молодожены знали, что именно им презентуют. Но вот в каком виде? Например, кто-то подарил им скатерть с рисунками весьма фривольного содержания. Какая прелесть!» — произнесла Лэнси, крутя ее в руках. «Думаю, ее мы в спальне оставим. Вдруг пригодится». Народ загоготал и захлопал в ладоши. К тому же иногда подарки были не по списку, а от души. Духи, мелкие безделушки, украшения и многое другое. А потом очередь дошла до моего подарка. Кир взял его в руки и попытался на ощупь понять, что же там было. Но это было весьма проблематично. Тогда он стал срывать упаковку. И по мере того, как подарок оголялся, глаза волка становились круглее. «Какая прелесть!» — воскликнула Лэнси, вынув зайца и показав всем. «Я поставлю его в гостиной на видное место, чтобы все могли им любоваться, заходя к нам в гости». Кира перекосила от такой перспективы. Он быстро нашел меня взглядом. «Я тебе это припомню», — прошептал он и осторожно погрозил кулаком. Я же не смогла сдержать улыбки. Да, обескураженное лицо волка запомнится мне надолго. Остальные гости заметили наше переглядывание, но так и не поняли, что происходит. Церемония распаковки подарков продолжилась. Должна признаться, мне такое очень понравилось. Все хорошо продумано. Молодоженам не придется тратиться на обустройство дома. После того, как все подарки разобрали, началось празднование. Появились столы с закусками и напитками, заиграли музыканты. Пир получился выше всяких похвал. Правда, вино оказалось очень крепким. Уже после первого бокала тело охватило такая легкость, что когда Лэнси потащила меня танцевать, я не стала сопротивляться. Ее родственники были очень активными и шумными, так что веселье вышло что надо. «Кажется, я слегка перебрала», — пробормотала, подходя к Эрвину, наблюдавшему за мной с улыбкой на губах. «Если я сейчас уйду, гости не обидятся?» «Думаю, они этого даже не заметят». Он встал и обнял меня, чтобы не упала. «Да, тебе на сегодня хватит». Некромант осторожно повел меня в сторону нашего жилища. А я всю дорогу размышляла о том, как быть дальше. Долгое воздержание и алкоголь сыграли свою роль. Да, мне хотелось затащить Эрвина в постель. Но почему-то я была уверена, что он не воспользуется моим состоянием. Видимо, придется действовать самой и соблазнять. Мы дошли до выделенных покоев не спеша, и я успела слегка протрезветь, но своих планов не изменила. Стоило нам оказаться за дверью и закрыть ее, как я повернулась к некроманту и поцеловала. «Мари, Нам не стоит этого делать. С трудом произнес он, оторвавшись от моих губ. Почему? Ты пьяна и утром пожалеешь об этом. Не пожалею. Уверенно заявила ему, уперев руки в бока. Некромант улыбнулся, глядя на эту картину. «Или ты меня не хочешь?» Вдруг стало как-то обидно. Развернулась, чтобы пойти переодеться, но меня схватили за руку, слегка дернули назад, прижимая к крепкому телу. «Ты не представляешь, каких усилий мне стоит не наброситься на тебя прямо сейчас», — прошептал на ухо Эрвин, вызывая дрожь в теле. «Так не сдерживайся», — прошептала в ответ, поворачиваясь к нему. Некромант заглянул мне в глаза и, словно что-то увидев, наградил поцелуем, который очень быстро перерос в нечто большее. Эта ночь была одной из самых лучших в моей жизни. Некромант оказался не только страстным, но еще и заботливым любовником. Я хоть и старалась сдерживать стоны, но у оборотней очень тонкий слух, так что, думаю, завтра шуточек от Кира мне не избежать.